Вся эта сцена была до того комична и так сильно напоминала разговор русского мужика с медведем Михаила Ивановичем на цепи, что я чуть было не рассмеялась. Взглянув на серьезные и немного смущенные лица моих спутниц, я невольно удержалась. «Видите, что я говорю вам правду?» Полуторжественно, полубоязливо шепнула мне на ухо девочка лет 15. Буйволы и терали понимают друг друга. Они разговаривают между собою, как люди. К моему изумлению, мать не остановила девочку, не сделала никакого замечания. На мой вопросительный, удивленный взгляд, она только ответила как бы тоже с маленьким смущением – Тодды во всем странное племя. Они родятся и живут среди буйволов, они дрессируют их годами, и действительно можно подумать, будто они даже ведут между собой разговоры. Узнав мистерис Т и ее семейство, женщины вышли на дорогу и окружили нас. Их было 5. Одна с ребенком, совершенно голым, невзирая на холодный дождевой ветер. 3 молодые и очень красивые. И одна старуха, еще очень благообразная, но зато уж очень грязная. Эта подошла прямо ко мне и спросила, должно быть, по канарезке, кто я такая. Вопроса я, конечно, не поняла, и поэтому за меня ответила одна из молодых девушек. Но когда мне были переведены как вопрос, так и ответ, то последний показался мне чрезвычайно оригинальным, хотя и не очень правдоподобным. В этом ответе я была представлена публике чужеземной матерью и любящей дочерью буйволов, по уверению переводчицы. По-видимому, это описание успокоило и даже обрадовало грязную старуху, потому что без такой рекомендации, как я узнала после, меня бы и не допустили присутствовать при вечерних обрядах с буйволами. Старуха тотчас же побежала и, вероятно, передала сведения другому, старшему Терали, который, будучи окружен группой молодых священнодействующих, стоял вдали в живописной позе, опершись локтем на блестящую черную спину уже знакомого нам буйвола-вожака. Он тотчас же пошел к нам и заговорил с мистерис С, которая знала их язык не хуже туземца. «Какой представительный, великолепный старик!» Я невольно сравнивала этого аскета гор с такими же аскетами-индусами и мусульманами. Сколько последние кажутся расслабленными, мумиеобразными, столько Терали тот поражал нас здоровьем и силою своего мощного, высокого и крепкого, как вековой дуб, тела. Седина еле серебрила его бороду, его густые, падающие тяжелыми прядями на спину волосы. Прямой, как стрела, он подходил к нам, не торопясь, и мне казалось, будто к нам приближается ожившая, вышедшая из своей рамы фигура Велизария. При виде этого чудно живописного гордого старика, глядевшего царем, переодетым в рубище, и его 6 замечательно мощных и красивых капилолей, во мне проснулось с новой силой чувство жгучего любопытства, неутолимое желание узнать все, что только было возможно о его племени и особенно о его тайнах. Но то было напрасное и в ту минуту совсем неудовлетворимое желание. Я не говорила даже, как многие из моих европейских знакомых, на их языке. Мне оставалось ждать терпеливо и безропотно, наблюдать и принимать к сведению все, что мне будет дозволено увидеть.